всякая эволюция предполагает инволюцию. Ничто не может развиться, эволюционировать, развернуться, что не существовало уже ранее в свернутом виде. То же говорит и новейшая наука. Путем математических рассуждений вы узнали, что суммы материи и действующие во Вселенной энергии величины постоянные. Вы не можете отнять от всей массы материи ни одного атома, от всей массы энергии ни одного фунта фута, равно как не можете к ним ничего и прибавить. А если так, то эволюция не может получить начало из ничего, из нуля. Откуда же она получает его? Из предшествовавшей инволюции. Ребенок – это инволюционировавший человек. А человек – взрослый, эволюционировавший, развившийся ребенок. Семя – инволюционировавшее, свернувшееся дерево. А дерево – развившееся, эволюционировавшее семя. Все возможности всякой жизни уже находятся в зародыше.